«Облачко, говоришь?» — живо обернулся Труфан Федорович. «Где?» Егорий снова взглянул на черное облачко. Оно было уже ближе и во много раз больше. Старый мореход сразу понял, в чем дело. «Сюда, ребята!» — раздался его громкий голос. «Паруса роняй!» — и он бросился к середовой мачте. А Егорий, не разбирая ступенек, скатился в поварню и будил спящих дружинников. «Скорее! Скорее!» — повторял он. «Беда! Скорее!» Когда молодцы выскочили на палубу, было уже поздно. Черное облако было совсем рядом. «Смотри, смотри!» — испуганно закричал кто-то. Ошалелые дружинники увидели, как из тучи высунулся извивающийся отросток, похожий на хобот огромного слона. Быстро набухая и удлиняясь, хобот, как живой, тянулся к морю, а море под ним забурлило и вздыбилось пенящейся шапкой. Из тучи потянулись вниз еще две черные руки, но тут же ушли обратно. В какой-то миг облако соединилось с морем, все закружилось в бешеном водовороте. Порывом ветра с Егория сорвало шапку и унесло куда-то. Вокруг потемнело, загремел гром, сверкнула молния, проливной дождь водопадом обрушился на судно, скрыв все с глаз мальчика. В этот же миг две мачты с грохотом вырвались из своих гнезд и вместе со снастью и парусами исчезли за бортом. Лодью, захлестнув водоворотом, стремительно унесло куда-то в сторону, но Егорий ничего этого уже не видел и не слышал. Волна смыла мальчика за борт, и он отчаянно барахтался, стараясь не захлебнуться в бурлящей воде. Через несколько минут шторм стал стихать, молния сверкала все реже и реже, но дождь все еще лил, как из ведра. Егорке показалось, что близко от него плавает что-то черное. С трудом он добрался к бесформенной куче дерева и, уцепившись за какую-то доску, заплакал. «Сгиб!» — подумал Егорка, стуча зубами от испуга и холода. Ему сделалось страшно. «Дедушка!» — закричал мальчик изо всех сил. «Дедушка!» Оправившись от страшных ударов волн, Амосов сразу бросился в трюм. Предположения его оправдались. В носовой части лодьи появилась сильная течь. К счастью, на разошедшиеся пазы можно было положить заплату, смоленый кусок парусины, растянутый за углы веревками. Люди встали за насосы. Когда в деревянных трубах с хлопаньем и хрипением стали ходить поршни, на душе у Амосова сделалось легче. И тут он вспомнил о Егорке. «Егорий!» — закричал старик. «Егорушка!» Амосов искал всюду. Егорки нигде не было. В поисках мальчика забегали остальные мореходы, но следов его на лодье не нашли. Осталось подумать только одно. Дружинники молчали. Наконец Савелий не выдержал и подошел к Амосову. «Труфан Федорович», переминаясь ноги на ногу, начал он. «Не деревом ли мальца зашибло? Снастью опять могло зацепить». Старый мореход оглянулся. Ни карбаса, ни маленькой лодочки на палубе не было. Все снесло смерчем. Ни слова не говоря, он как-то сгорбившись ушел к себе. «Жалеет Егория», — нарушил молчание Савелия, — «а помочь нечем». Через два часа дождь перестал, небо очистилось от облаков, и скоро солнце снова засияло на синем небе, и море и небо были такими, словно ничего не случилось. Как раскаивался теперь Труфан Федорович, что отпустил все свои корабли, но делать было нечего. Приходилось ждать, пока на эшелоне не поставят новые мачты, не поднимут паруса, не натянут снасти. Несколько раз старый мореход выходил на палубу и молча смотрел, как идет работа. Задолго до солнечного заката дружинники соорудили мачты из оставшихся на лодье бревен, починили старые запасные паруса, косые лучи солнца еще золотили спокойную поверхность моря, а Савелий, забравшись на самый верх средней мачты, продергивал снасть для подъема паруса.